«Спокойно! Все в полном порядке!» Все это промелькнуло в его голове в тот краткий миг, пока главный извлекал из рюкзака, завернутую в шапку, бутылку коньяка «Армения». Будда достал бутылку, посмотрел на свет, оглянулся кругом и тотчас, точно привлеченный этим магнитным взглядом, из-за откоса выполз Куценко с хариусами, оттягивающими мокрую сеть с очка. Следом, не сводя обожающий глаз со складок на затылке промывальщика, шлепал босыми ногами Кефир. «Штаны не надо носить?» – насмешливо спросил Ченков. «Сейчас!» – Кефир, сделанным смущением, устремился к палатке. Вышел оттуда в штанах, но с кружкой. Ченков засмеялся сдавленным кудахтающим смешком, пальцем поманил к себе Кефира и пальцем же показал на бутылке отметку. «Извини, бутылка всего одна». Кефир жестом заверил его в своей глубокой алкогольной порядочности. С кружкой он отошел от палатки, сел на землю и тонко посвирестел. От обрывчика к нему тотчас запрыгал толстый желтый зверек – еврашка Марина. «Давай строим, Марина, отдых трудящихся!» – бурчал Кефир. «Сейчас я тебе сыру дам, хошь плавленого, хошь голландского от империалистов!» Еврашка Марина, северный суслик, тонко попискивала, стоя на задних лапках. Раскосые глазки преданно смотрели на Кефира. «Кадр у вас, Владимир Михайлович!» – растроганно сказал Ченков. «Я, знаете, люблю настоящий северстроевский кадр. Помню, у меня журавля держали, Степу. Отравился чем-то и умер. Такое горе было. Не лезь, не мешай, начальник, нам Степу жалко. Ты не знаешь, какой он был человек. Да...» Они снова прошли в камеральную. В полумраке ее коньяк, налитый в кружке, казался густым, как олифа. Ченков со слоновьей грацией сидел на стуле. Вошел Куценко, принес две открытые банки шпротов, пачку галет в алюминиевой миске. «Уха будет через 15 минут», — сказал он и вышел. Было нестерпимо тихо. Западная стенка палатки нежно окрасилась розовым. От этого было грустно. Боль в желудке не отпускала Монголова. Он знал, что от коньяка ему будет хуже, придется пить соду и, пожалуй, не спать ночь. Но в Северстрое от выпивки отказывались только под предлогом болезни. Монголов считал, что если дела в партии идут неудачно, про болезнь говорить он не имеет права. «Ни ко времени! Ах, ни ко времени!» – думал Монголов. «Не считаете ли вы нужным провести шурфовку вверху, подсечь оба притока?» – спросил Ченков. «Вот оно что! Значит, все-таки просто идиотское золото!» – зло подумал Монголов. «Вежливо, но твердо, но вежливо – пойду на обострение». «Нет», — сказал он вслух, — «не считаю. У партии есть проект. Проект составлен на касситерит. Касситерит, как известно, легче золота. Если он есть в верховьях, он был бы и здесь. Линии вверху будут пустой тратой государственных денег». Монголов ждал, что в соответствии с обычаями Северстроя последует: «А вы считаете, что это приказ, и он будет вынужден подчиниться?» Но Ченков молчал. Он сидел все так же, наклонив голову, и вдруг мгновенно и остро, точно щелкнул фотоаппарат, глянул в глаза Монголову. Так уколом зрачка в зрачок оценивают людей бывалые уголовники. Монголов понял, что Ченков с легкостью читает его невысказанные мысли. «Где ваши люди?» – спросил Ченков. «Съемщик должен сегодня вернуться. Шлиховая группа прораба Салахова вышла в многодневный маршрут. Кстати, он пройдет район Катинского, если вас это интересует. Я должен понять, где...